входит человек в одежде крестьянина. Храни вас Бог, сударыня. Я вам неведом, хоть и полон к вам почтения. К вам близится опасность. Мой совет, хотя я человек простой, спешите бежать с детьми. Вам в замке быть нельзя. Бесчеловечно вас пугать, но много бесчеловечней не предупреждать. Беда уже близка. Храни вас небо. Я должен скрыться. Куда бежать? Я ничего не сделала дурного. Я забыла, я ведь на земле, где делать нехорошее похвально и безрассудно совершать добро. Что за лица? Где ваш муж? Надеюсь, не вместе воровском каком-нибудь, где б мог с тобой столкнуться. Он изменник. Лжешь, негодяй лохматый! Ишь, какой изменника последуешь? А! Мама! Убили! Мамочка, беги! Убийцы! Убийцы! Убийцы! Англия. Зал во дворце короля. Входят Макдуф и Малькольм. Уединимся с вами здесь в тиши и выплачем все горе. Лучше вынем мечи и встанем за несчастный край, откуда каждый день несется новый, тяжкий, слезный стон сирот и вдов. Я плачу лишь о том, чему я верю, и верю лишь тому, что знаю сам. Я выступлю, когда найду опору, и время подойдет. Из ваших слов мне ясно вот что. Этот притеснитель, чье имя режет слух, когда-то слыл порядочным, и вы его любили. Он вам еще ничем не досадил. Я молод, слаб. Вам ничего не стоит разгневанному Богу принести меня, невинного ягненка, в жертву и тем умилостивить божество. Я не предатель. Но Макбет предатель. Повиноваться воле короля ваш долг, долг подчиненного, не так ли? Конец моим надеждам. А ведь с них и начались мои сомнения. Странно, как вы могли уехать, не простясь с женой и детьми, ценнейшим в жизни? Не гневайтесь. Наверное, я не прав и только вынужденно осторожен. Мой край несчастный, кровью истекай. Насилие, зло царите безраздельно. На вас не смеет посягнуть добро. Ваш произвол надежно узаконен. Прощайте, принц, ценою всех земель Шотландии и всех богатств Востока не согласился быть тем подлецом, каким кажусь я вам. Не обижайтесь,